Глава 10. Время разговоров. «Угроза для ценного тела. Опасная ситуация. Незначительное повреждение поверхности тела. Нежелательное сотрясение электроактивного геля, осуществляющего оперативное руководство ценным телом». Первый раз мой мозг так страшно обозвали. Я так понимаю, мои дела сейчас не так уж плохи. Не сильно потрепан, или что? «Угроза для ценного тела. Опасная ситуация. Ценное тело может получить значительные повреждения. Анализ ситуации вариативен. Неблагоприятный прогноз. Ситуация требует немедленных изменений». Когда нормальный человек теряет сознание, он спокойно лежит себе, ничего не чувствуя и не видя сновидений. Я тоже ничего не чувствую, да и сновидения не посещают. Зато безликий голос, обитающий во тьме, тут же начинает разные гадости говорить, зачастую малопонятные. Это не шизофрения, это гораздо хуже. Оно поселилось во мне в тот миг, когда добрые аборигены, стараясь спасти мою жизнь, не поскупились потратить ценнейший предмет — черное сердце. Мерзко выглядящую начинку, извлеченную из одного очень неприятного создания. Орган сей полагается особым способом расчленить на сотни составляющих, используя каждую одноразово для лечения смертельных болезней и ран. Моим друзьям не оставили времени для таких тонкостей. Я умирал на поле боя, в венах моих почти не осталось крови. Они не придумали ничего лучше, чем использовать черное сердце целиком. Я был спасен, но вместе с чужеродным органом во мне поселился и некто, к нему привязанный. До сих пор не знаю, кто это. А может, что? Уж не человеческое сознание, это точно. Возможно, что-то вроде программы, управляющей имплантантом, с помощью которого контролируют захваченные или измененные тела. Ничего плохого она не делает, если не считать нескольких попыток завладеть моей тушкой. Да и те случались лишь поначалу. Теперь, похоже, это нечто затаилось во тьме и просто наблюдает. Наблюдает за мной. Очень вероятно, дожидается мига, когда я расслаблюсь или, скорее, расклеюсь. И тогда последует молниеносная атака, после которой я стану куклой с человеческим обличием, модифицированным телом и разумом, глубоко чуждым всему человеческому, перерожденной тварью. Не в этот раз. Сегодня не обломится. Жди дальше. Некорректность, отсутствие, исчезновение связей, непонимание смысла. А тебе и не надо ничего понимать. Скажи лучше, что делать. Тело ведь спасать надо. Может, что посоветуешь? Рекомендую смену координат на неугрожающее для ценного тела. Необходимость. Краткосрочная перспектива. Быстрые действия. Высокая скорость перемещения. Хороший совет. Особенно если учесть, что я, скорее всего, в плену. Смену координат надо произвести за короткое время. В данных координатах непрогнозируемая вероятность повреждения ценного тела. Имеется риск передачи тела для захвата. Высокий интерес занимающихся захватом к подобным телам. Уничтожение системы при захвате. Отсутствие возможности исследования после захвата. Ладно, попробую прийти в себя и глянуть, что мне там угрожает. Ценному телу. На первый взгляд, телу не угрожало ничто. На второй тоже. Как и на третий. А что еще можно сказать, если, открыв глаза, обнаруживаешь себя во мраке кромешном? Я даже было решил, что в сознание так и не пришел, и чуть было опять не заговорил с незримым собеседником, обитающим во тьме. Но вовремя вспомнил, что там, за границей беспамятства, ничего не ощущается. А здесь некоторые органы чувств выдавали кое-какую информацию. И что же за информация? Во рту горько. Не та горечь, которая от жгучего перца. Другая, куда неприятнее. Будто ведро желчи выпил и мутит соответственно. А что нам подсказывают уши? Тихо и ритмично поскрипывает дерево, в том же ритме слышатся далекие всплески и звякает металл. Большая часть тела лежит на чем-то твердом и холодном. Лишь голова избежала общей участи, приподнята, покоится на приятном мягком и теплом. Не похоже на подушку. Скорее, что-то живое. Но что? Непонятно. Ладно, смотрим дальше. Что говорят глаза? А ничего, темно, как у негров. В общем, источников света не имеется. Нос, обоняние.